Сейчас же, я использовал другую способность симбионта для своей задумки. Десятки тонких жгутов отделились от моего тела, проникая в стеклянные аквариумы и террариумы, заражая обитающих там существ, не поедая их, а вступая в некое подобие симбиоза для изучения. Опять же, это не полноценное слияние, скорее, захват контроля. Причем, в какой-то момент эти отростки просто отделились от меня, но я все еще чувствовал связь с ними и мог управлять этими частями. Это напомнило мне о родной планете Клинтер. Хотя, я даже не чувствовал какой-то ностальгии по этому месту, хотя ко мне и перешли некоторые черты личности самого симбионта. Но он сам был рад покинуть родной мир, потому что там он, собственно, не был личностью. Там он был частью коллективного разума. По сути, Клинтер — это один симбионт, пребывающий в симбиозе сразу со всей биосферой планеты. И клинтерцам не обязательно находиться в физическом контакте, чтобы поддерживать тесную связь разумов. Это же касается и отделенной от меня частей, я все еще мог управлять ими, хотя и отзывались они уже немного хуже. В любом случае, возвращаясь к террариуму, я вернул свои частички, получив от них генетическую информацию различной живности. И, в общем-то, я не был генетиком. Я не знал биологических формул и теорий, но ассимилировать и перестраивать гены для симбионта вполне естественное умение. Он делает это на интуитивном уровне, просто чувствуя, какие полученные гены могут быть полезны и что они ему дают. И я мог это сделать. Какой-то конкретный яд я даже могу создать уже сейчас, используя один из поглощенных генетических маркеров. Попутно, уже даже не совсем намеренно, а чисто рефлекторно, я абсорбировал гены, отвечающие за сопротивление к различным ядам. Хотя организм симбионта сам по себе, даже не имея конкретной сопротивляемости, может очень быстро адаптироваться и приспособиться, если на него воздействуют яды. Но лучше сразу обзавестись иммунитетом. А ведь даже моему телу может навредить сильная отрава. С влажным хрустом из моего плеча вышел сегментарный отросток в виде гигантского хвоста скорпиона. Подвижную эластичную плоть закрывал укрепленный жесткий покров. Но, в любом случае, эта штука мне не особо понравилась, и я сразу убрал ее. Зато анализ генов насекомых и арахнидов, как ни странно, помог мне усовершенствовать свой защитный покров, сделав собственную клеточную структуру чуть крепче. Хмм, сколько удивительных способностей можно найти у простых животных, протянул я, заметив переход к отделу с водными обитателями. На ум сразу же пришли электрические угри, которых я смог там найти. Хе-хе, самодовольный смешок сам собой вырвался из меня при виде электрических дуг, искрящих меж моих пальцев. Абсорбировав гены угрей, я научился создавать нечто вроде электрических линий в своем теле, особых мышц, способных генерировать довольно мощные всплески электричества, и даже сохранять в себе электрический заряд. Интуитивно я даже умудрился несколько усилить эту способность. Вдобавок, просто за счет более крупных размеров, я также мог увеличить мощность заряда. Еще одной находкой был аквариум с медузами, яд которых оказался не хуже, чем у тех же пауков и змей. Хотя, тут стоит отметить, что у многих ядовитых пауков весьма схожая структура яда, есть некоторые различия, но база одна, только некоторые особи использовали какие-то иные токсины. После же того, как я покинул террариум, я также прошелся по всему зоопарку. Гены некоторых животных помогли мне немного улучшить некоторые свои функции, чуть-чуть повысить эффективность мышечной трансформации. И теперь я мог совершать просто молниеносные рывки, сверхбыстрые удары или спринты. Но если использовать эту сверхскорость больше 10 секунд, то она начинает просто безумно жрать ресурсы моего тела, в то время как кратковременное использование этой скорости вообще почти не тратит моих сил. По сути, это была усиленная способность гепарда, но в моем теле она превратилась в нечто еще более впечатляющее. Кстати, получив гены целой коллекции паучков, я также обрел способность создавать черную органическую паутину. Правда, что касается карабкания по стенам, то тут все сложнее. Просто прилипать к поверхностям, как человек-паук, я не мог. Обычные пауки ведь такого не умеют. Они именно что цепляются лапками или используют клейкую субстанцию для прилипания. Это совсем не похоже на то, что вытворяет герой комиксов. Так что, я все еще хотел получить доступ к генам женщины-паука. Сама же прогулка по зоопарку отняла у меня около часа, после чего я снова вернулся на городские крыши, где и затаился на некоторое время. Мне нужно было разобраться с той генетической солянкой, которую я приобрел. И вот это уже заняло куда больше времени. Практически до самого утра я разбирал полученные гены, соединял их, усиливал или отбрасывал то, что мне было не нужно. И таким образом я обзавелся еще более мощным ядом, чем у любого из тех существ, которых изучал. Несколько разновидностей яда: смертельный, паралитический и даже галлюциногенный. С электрическими способностями я больше разбирался в плане того, как размещать симуляцию электрических органов в своей боевой форме, чтобы их можно было эффективно использовать. И теперь я могу создавать мощные разряды через свои конечности, а также через специальные щупальца. Вдобавок, быстрое движение позволяет быстрее зарядить электрические органы. И даже одного скоростного рывка достаточно, чтобы полностью зарядиться. Мне также не помешало бы получше изучить те странные способности, связанные с гневом и огнем. Но на это уже просто не было времени пока что. Тем более, тут я уже не совсем понимал, что с ними можно делать. К этим возможностям не шло вдогонку четкое понимание, как их использовать, в отличие от способностей симбионта. Попутно я также вновь забрался в интернет. Хотел собрать больше информации о Гвен, а точнее, о ее альтер-эго. Ведь она уже надела паучьи костюмы. Я думал, она борется с преступностью, но подобных новостей просто не обнаружилось. С некоторым удивлением я обнаружил, что она вообще не была супергероем. Она просто выкладывала свои фотографии в крутом костюме и короткие видео паркура. По сути, это можно было назвать некоторой формой косплея. Девчонка просто развлекалась с обретенными силами и, похоже, даже не думала о том, что большая сила — это и большая ответственность. Ну да, у нее же нет дяди Бена. И зачем ей тогда симбионт вроде меня? Впрочем, судя по всему, как женщина-паук, она появилась совсем недавно, так что, скорее всего, это просто начало ее истории. И ей только предстоит стать местным воплощением человека-паука, борющегося с преступностью. Эти мысли плавно привели меня к другому размышлению. Ведь, помимо героев и обычных преступников, здесь есть и суперпреступники, злодеи со сверхспособностями. И если одни просто корыстные люди, использующие силы для личной выгоды, то другие просто безумцы с такими же безумными целями. Апокалипсис, Танос, разнообразные демонические лорды, в этом мире есть существа, способные принести мощнейшие разрушения, в которых даже симбионту будет тяжело выжить. А с тех пор, как я очнулся в этом мире, мне совсем не хочется умирать. Надеяться на послезнание не выход, помимо того, что я сам не очень-то и хорошо помню сюжеты марвеловских вселенных, так еще и самих этих вселенных в комиксах великое множество. Так что, лучшая стратегия выживания для меня — это то, чем я уже занимаюсь. Сбор сильных генов для собственного развития. И помимо Гвен Стейси, мне на ум сразу же приходят другие люди со сверхспособностями. Раз здесь есть школа Ксавьера, значит, я могу найти обладателей весьма разнообразных сил, которые можно попробовать скопировать. Только сам Ксавьер внушает мне некоторые очень сильные опасения. Да и пока лучше сосредоточиться на моей первой цели – паучихе Гвен. И, все же, я уже подумывал о том, что мне бы лучше подошла напарница с более жестким характером. Носитель, с которым я мог бы не сдерживать свой гнев при виде отпетого мерзавца и спокойно разорвать врага на куски. Но пока я уже ощущал неприятное чувство неполноценности, которое становилось только сильнее. И, вроде бы, я сыт, должен быть полон сил, но мне становится все хуже. Этому телу требуется носитель. Мяу, жалобно мяукнула попавшаяся мне на глаза кошка. Сойдешь. И хоть разумные люди в качестве носителя мне нравятся больше, но и животное сойдет на какое-то время. Тем более, сейчас я уже вполне мог скрыться в небольшом теле, чтобы уже в кошачьей форме добраться до школы Мидтауна. На горизонте всходило солнце, и я даже мог заметить некоторых учеников, спешащих в школу. Попутно я отмечал, что пребывание в состоянии слияния несколько притупляет это новое чувство, потребность в носителе. Но, если я просто разделюсь сейчас, меня тотчас же скрутит от этого голода. Да, это чувство даже можно сравнить с голодом. И если слияние с человеком этот голод утоляет и позволяет после разъединения пребывать в обособленном состоянии часами, то слияние с животным – это как легкий перекус черствым хлебушком. Продержаться на нем можно, но от этого слияния, казалось, голод стал только сильнее. И даже с человеком нужно время в слиянии, чтобы восстановилась моя способность к автономной работе без носителя. Ты не поверишь, это было просто огромное чудовище. У него были такие зубы. Услышал я уже знакомый голос. Вау. Уже подобравшись ближе к школе, я заметил Паркера, который шел вместе с Гвен. Светловолосая девочка-подросток слушала его с заметным интересом. И это точно была она, я ведь видел ее фотографии в сети. Мяу. Привлекаю к себе внимание. Ой, смотри, котик. Что? Подожди, я же говорю, этот монстр. И Паркер в шоке смотрел на девушку, которая моментально потеряла интерес к его чудовищу, переключившись на котика. Этот момент заставил меня осознать тайную суперспособность этих животных, которая все это время была на виду, но я просто не придавал ей значения. Ути, какой хороший. Протянув руку, девушка погладила кошку по голове, хотя, я не мог ощутить это в полной мере, так как подавил нервную систему животного для лучшего управления. Но, все равно, это было довольно приятно. Ну да, вздохнул Паркер, закатив глаза. Эй, он же грязный. Сам ты грязный, возмутилась Гвен, и взяла меня на руки. Я же оказался в некотором шоке от того, насколько все удачно складывалось. А девушка даже не заметила, как от кошки отделилось несколько темных струек, что потекли по ее одежде, практически сливаясь с ней. Чтобы перебраться на нее, я максимально сжал свою массу, насколько мог, полностью покидая животное. И тогда, мрия, испуганно взвизгнула очнувшаяся кошка. Ой, Гвен выпустила животное, когда то ее слегка оцарапало, вырываясь из рук девушки. Ну вот, похоже, этому коту не сильно понравились твои приставания, заметил Паркер, а он казался таким ласковым. Наверное, не стоило так сразу хватать котика. Беззаботно вздохнула девушка, потерев царапину на руке, и подростки отправились дальше. Так, что ты говорил про монстра? Ну, он был жуткий, но, вроде бы, помог мне, или ему просто нужно было в библиотеку сообщить полиции, меня же тогда в психушку отправит. Ну да, даже мне кажется, что ты немного того. Эй, судя по манере общения, эти двое были друзьями. Какой-то романтики между ними не чувствовалось совершенно, это было чисто дружеское общение. О, Гвен, ты же вчера снова бегала по крышам? Ну да, тихо отозвалась девушка, оглянувшись. Ничего себе, похоже, они достаточно дружны, чтобы девушка поведала Питеру о своих новых способностях. Слушай, ты не думала, что с такими силами, не знаю, помогать людям? Эй, я же тебе не Капитан Америка. Да, но, эй, ты же теперь прямо сверхчеловек. Сила, скорость — это же реальные суперспособности. Дьявол, если бы у меня была такая сила, я надавал бы Томпсону, усмехнулась девушка. Я нет, замялся парень, я могу поговорить с ним. Нет, не надо. А тут Паркер натурально запаниковал. Ему уже было стыдно от мысли, что девушка хочет за него заступиться перед хулиганами. Все же, у него ведь тоже есть чувство гордости, несмотря на то, что по этому чувству регулярно топчется тот же Флэш. Тем временем, пока они общались и уже, фактически, добрались до школы, я пытался совладать со своими инстинктами. Оказавшись так близко к Гвен, я всем своим телом ощутил этот пьянящий зов. Это чувство словно шептало, что передо мной просто идеальный носитель. Тело сверхчеловека так и манило начать слияние прямо сейчас. Но, я не хотел, чтобы меня заметили раньше времени. О, это же Гвендолин. Раздался сладкий голос с такими дразнящими нотками. Харди. Недовольно буркнула Гвен. Не называй меня так. Прямо у самого входа в школу эти двое столкнулись с симпатичной платиновой блондинкой. Как ваша группа? Вы все еще пытаетесь изобразить рок, а вы уже перестали имитировать вопли драных кошек. Кажется, они не ладят. Ха-ха. Ты же знаешь, что мы лучше, и на конкурсе через неделю это станет ясно и всем остальным. Еще посмотрим, кто сыграет лучше. Харди насмешливо фыркнула, поправив один из своих белоснежных локонов, и, демонстративно отвернувшись, грациозно удалилась, решив закончить разговор на этом. А я натурально выглядывал из складок одежды Гвен, провожая взглядом соблазнительно покачивающиеся бедра молодой девушки. Да, этой блондинке есть чем привлечь внимание. Не слушай ее, вздохнул Паркер. Я же знаю, вы играете лучше. Естественно, кивнула Гвен, скрестив руки на груди. Ну а дальше? Я думал, что мне придется ждать еще долго, пока представится возможность. Но нет, уже на втором уроке, пока учитель монотонно разбирал строки из художественного произведения, Гвен не смогла справиться с этим испытанием, опустив свою белокурую головку на сложенные руки и, всего на миг закрыла глазки. И пока она сладко спала, я мог спокойно просочиться в ее тело, соединяясь с нервной системой девушки, проникая в ее мышцы и органы. А поскольку она спала, я даже мог взять ее под свой контроль, чем и воспользовался, приняв положение прилежной ученицы, чтобы не привлекать внимание учителя. Ну, я просто решил дать девочке выспаться и не хотел, чтобы учитель ее вдруг разбудил. Она действительно чувствовала себя очень усталой. Оказывается, вчера она до самого вечера репетировала со своей группой, а потом еще половину ночи прыгала по крышам домов, чтобы сделать несколько красивых фотографий города, ну и себя самой тоже. В то же время, меня самого переполняло прекрасное чувство единения. Эта девушка действительно просто нечто. Я уже чувствовал, как мое тело меняется, перенимая ее улучшенные гены. Но и сама девушка ощущалась иначе, и симбиоз с ее телом дарил более полное ощущение полноценности, которого не давало ни одно из тех слияний, которые мне уже довелось испытать. Моя потребность в носителе была полностью удовлетворена, и я чувствовал, что разделившись сейчас, мог бы действовать автономно хоть целые сутки. Но теперь мне уже совсем не хотелось отделяться от нового носителя. Здесь было весьма уютно. Глава 4. Новый костюм. Сердце девушки колотилось в порыве восторга, который передавался и мне. Но, хоть о моем присутствии она не знала, так как я продолжал скрываться, но наша связь уже была достаточно сильной, чтобы я мог ощутить достаточно сильный отклик от ее эмоций. «Яху!» – воскликнула она, перемахнув через высокий заборчик, и приклеилась к стене здания поблизости, после чего резво вскарабкалась повыше, на самую крышу, совершив несколько прыжков. Гвен двигалась быстро, не останавливаясь ни на секунду, и искренне наслаждаясь чувством скорости. Понимая, как она кайфует от обычного паркура, я уже мог представить, в каком она будет в восторге, если сможет летать на той же паутине, как и положено человеку-пауку. Но, увы, у нее не было способности плести органическую паутину, и веб-шутеров тоже не было. Точнее, я должен отметить, что такая способность у нее есть, но она дремлет в ее генах. И, думаю, я даже мог бы выделить этот ген, пробудив данную способность. Хотя, пока этого точно делать не буду. Зато, судя по моим ощущениям, благодаря генам Стейси, я теперь могу создавать еще более крепкую паутину. Ту же структуру можно использовать для улучшения моего укрепления, чтобы сделать мой внешний покров еще прочнее. Тем не менее, мне еще требовалось время, чтобы полностью разобраться в генах паучихи. А ведь мне нужно не только получить ее способности, но и научиться их использовать. Фух, счастливо выдохнула девчонка, наконец-то остановившись. Ее глаза заблестели от открывшегося вида. Забравшись на вершину одного из небоскребов, она просто любовалась видом вечернего города, что сверкал множеством огней. В этом зрелище действительно есть своя красота. Кого-то восхищают виды природы, кого-то виды красивых городов. И, с некоторых сторон Нью-Йорк действительно мог выглядеть красиво. Найдя же еще одно такое место, девушка решила сделать пару фотографий для своей коллекции. Щелк, ух, да. Теперь спускаться. А сейчас в голосе девушки прозвучала тоска. Мне прямо захотелось показаться сейчас и помочь ей. С моими способностями спуск занял бы гораздо меньше времени. Впрочем, почему бы и нет? Момент как раз подходящий, рядом никого нет, кроме нас двоих. Ой, что за? Гвен недоуменно взглянула на темную субстанцию, к которой прилипла ее рука. Хотя эта часть моего тела как раз просочилась наружу из руки самой девушки, но выглядело это так, будто Гвен просто вляпалась в эту кляксу, после чего густая черная жидкость ожила и начала заползать на руку девушки. Да что за гадость, отдергивает она руку, а клякса тоже отлипла от здания, уже зацепившись за руку девушки и продолжая растекаться по ее костюму. Стой, стой, стой, запаниковала Гвен. Она пыталась отодрать наползающую на костюм субстанцию, и частично это даже получалось. Но, пока она отдирала небольшой комок, симбиотический организм уже распространился больше, чем наполовину ее костюма. Девушка не понимала, что происходит, и ее одолевала паника, но, в то же время, я пока не пытался забраться под ее костюм, создавая чисто внешний покров. Ну, она же пока не знала, что я уже внутри ее тела. И здесь наступил ключевой момент. Испуганная девушка, пытаясь сорвать с себя странную субстанцию, немного неловко дернулась и сорвалась вниз. Собственно, я ожидал, что так и будет, паника не довела до добра. А-а-а-я-я-я. Натурально взвизгнула девчонка. «Грррр!» — взрыкнул черный покров. Против воли самой девушки, ее рука дернулась, и из предплечья выстрелило сразу несколько черных нитей, что быстро достигли стены небоскреба, приклеиваясь к нему. «Ау-ау-ау!» — завыла Гвен, хватаясь за паутину обеими руками. Но тут, на раскачке, она могла бы весьма болезненно влететь в окно, если бы я снова не взял ее руки под контроль. Теперь дернулась уже вторая рука девушки, и новый выстрел паутины помог ей сменить курс и снизить скорость. А там, в игру вступила уже собственная ловкость девушки и ее чувство равновесия, усиленные паучьими силами. И она весьма ловко сделала сальто, плавно запрыгнув на стену и прицепившись к ней всеми конечностями. «Хах, что за что это было?» — выдохнула она с облегчением и недоумением. Она была рада, что не разбилась, но вообще не понимала, что сейчас произошло. Я же не спешил начинать разговор. Наоборот, пока я все еще продолжал притворяться просто живым костюмом, мне еще нужно было справиться с некоторым смущением. Полностью срастаясь с костюмом девушки, я очень хорошо ощутил ее тело, не как в слиянии, а через физический контакт, буквально касаясь каждого ее изгиба, словно заключил ее в очень тесные объятия, и, хоть и смущающе, но это было очень приятно. Обычный симбиант в подобном контакте вообще ничего особенного не видит, но во мне немало было от человека, так что, я даже начал испытывать возбуждение. «Так, ты живой?» – протянула Гвен, разглядывая свои руки. При этом она держалась за стену, уперевшись в нее ножками и прижавшись к ней спиной. «И, это ты выпустил эту паутину?» «Грррр!» Продемонстрировал я хоть какую-то ответную реакцию. «Хавау!» Впечатлено выдохнула девушка. «Прости, что называла тебя гадостью, это было круто. Меня, честно говоря, несколько удивляло то, как легко паучиха справилась с шоком. Но, имея тесную связь с ее разумом, я также чувствовал ход ее мыслей, и она рассуждала как впечатленный подросток. Ну, ее уже укусил паук, давший ей суперсилы, а тут просто еще одна суперслучайность. Как ты тут оказался? Эй, и что ты вообще такое?» Отвечать на эти вопросы я пока не спешил. «Хей, а ты еще можешь выпустить эту паутину?» Тут девушка почувствовала странный импульс в своих руках, и уже сама вытянула одну из них. «Ха!» Черная нить выстрелила из ее ладони. «Да, это сделал я, но синхронно с четким оформленным желанием самой девушки. Все же, я был у нее в голове и знал, чего она хочет. Круто!» — выдохнула она, и, вздохнув полной грудью, резко соскочила со стены. Я сам не ожидал, что она выкинет подобный фокус, но, в целом, был к этому готов. Воспринимая образы в мыслях девушки, реагирую на ее желание и выстреливаю новой нитью, чтобы она могла пролететь на ней. «Уа-а-а, да!» — с восторгом воскликнула Гвен. Ей явно это нравилось. Пролетев же еще немного и выпустив новую нить уже ниже, она пролетела к крыше здания пониже и, сделав сальто, отпуская нить, грациозно приземлилась. При этом девушка не могла не почувствовать растущую в ее мышцах силу. Ощущение напряжения при приземлении было другим, и ей сразу захотелось это проверить. «Так, подождите!» Испытывая прилив практически детского предвкушения восторга, она пробежалась по крыше и спрыгнула вниз, снова хотела использовать паутину для спуска, но этого было не нужно. Когда она раскрыла руки, то заметила темную мембрану, примыкающую к ее рукам и телу, как крылья белки-летяги, словно сотканный из черной паутины шелк. Но, с помощью этой конструкции девушка смогла плавно спланировать вниз и легко приземлиться. «Ты и так можешь просто ммм». Девушка была в восторге. Я же испытывал невероятный эмоциональный подъем от ее реакции. Даже не думал, что мне будет так нравиться быть полезным. Но, в любом случае, мне самому доставляло огромное удовольствие радовать девчонку все новыми плюшками. Ну и, конечно же, чем больше ей нравятся способности симбиоза, тем сильнее может быть наша связь. А я уже чувствовал, как растут мои силы, просто от того, что ей уже нравится этот союз. Оказывается, некая форма взаимопонимания между носителем и симбиантом благотворно сказывается на силах последнего. Даже мой резерв массы, кажется, немного увеличился и продолжал постепенно расти. Тем временем, Гвен пробежалась по переулку и вновь пролетела на паутине, чтобы быстрее добраться до интересующего ее места. Это был небольшой пустырь на окраине района, и интересовал здесь девушку заброшенный фургончик. Так, подскочив к нему, Гвен подцепила каркас машины и попыталась приподнять его, но сама же просто офигела, когда это получилось у нее. Черный костюм вокруг рук девушки будто бы разбух, наращивая мышечную массу, и Гвен моментально ощутила прирост силы, с легкостью приподняв фургон. Класс. Опустив машину, она прошлась немного и присела на какую-то полуразрушенную бетонную конструкцию. Потянувшись к кармашку, девушка удивленно посмотрела, как темная масса растекается, предоставляя ей доступ к спрятанному там смартфону. После чего она наконец-то достала его и сделала селфи. Ей очень хотелось увидеть, как теперь ее костюм выглядит со стороны. Она уже видела, что ее костюм изменил цвет, но хотела увидеть всю картину целиком. Готичненько. С интересом протянула девушка, оценив фото. В целом, ее костюм сохранял прежний стиль, но сильно изменилась его цветовая гамма, используя прежние цвета, но в иных пропорциях. Вдобавок, появилось несколько декоративных элементов, вроде пары шипов, похожих на хищные когти, и шелкового лоскута, тянущегося от капюшона девушки. Теперь это выглядело так, будто ее капюшон стал зубастой пастью с длинным языком. И, самое прикольное в том, что эти элементы хоть и казались тканью, но были частью моего тела, и я в любой момент мог трансформировать их в реальные клыки и язык. Вообще, я был готов вернуть костюму прежний вид, если бы этот редизайн не понравился бы Гвен, но, кажется, она была впечатлена, в хорошем смысле. «Ох, а что ты еще можешь?» В ответ, по телу девушки прошла волна, придавая ей силы и бодрости. Тут я впервые дал ей более конструктивный ответ. В разуме девушки вспыхнул образ, будто ее руки превращаются в когтистые лапы, из которых бьют ветвистые искры электрического тока. Имея прямое подключение к ее центральной нервной системе, я мог спроектировать нужные образы прямо в голове девушки. Так, да, и, отзываясь на ее намерение, я трансформирую руки девушки, превращая ее пальцы в жесткие когти. И, это было уже не просто изменение костюма, я фактически изменял и саму плоть девушки. Учитывая же, что клетки моего тела соединялись с клетками ее тела, это превращение было почти так же естественно, как манипуляция моим собственным аморфным телом. Бах! Восторженно взвизгнула Гвен, выдав мощный разряд тока. Она же и почувствовала, как импульс прошелся через ее руки и был высвобожден мощным разрядом. Но, ее тело уже было приспособлено к подобной способности, и этот импульс не то что не был вреден для нее, это было даже немного приятно. В общем, девушка была в полном восторге. И еще какое-то время она сохраняла этот настрой, исследуя возможности симбиоза, которые я ей охотно демонстрировал. Но, когда первое впечатление немного утихло, Гвен задалась весьма важным вопросом. «Черт возьми, это так круто, но погоди, я же не могу все время так ходить. Слушай, ну может ты мог бы отцепиться от меня на время?» Мне нравилось последнее уточнение девушки. Она явно не хотела расставаться с новыми возможностями. И я, конечно же, пошел ей навстречу. Гвен почувствовала дрожь, когда темная масса на ее теле зашевелилась. Но девушка только и успела поежиться, когда темные цвета ее костюма растеклись, как пятна краски в воде, растворяясь и возвращая ее костюму прежний вид. Исчезли также и дополнительные фрагменты. Вот так, удивилась девушка, и сразу же сняла маску, проверила, все ли в порядке, но, да, теперь это был просто костюм, который она могла снять. Тем не менее, я несколько усилил нейронный отклик, позволяя ей почувствовать, что я все еще здесь, не просто рядом, а прямо в ней. «Бейрер», вздрогнула девушка, «ты внутри меня? Ничего себе, прямо какой-то супер-паразит!» «Гейрер», отозвался я недовольным рычанием, «я тебе дам паразит!» «Ай!» Гвен дернулась, почувствовав, будто ее не сильно куснули за руку. Хотя, я даже не показывался снаружи ее тела, просто немного пощекотал ее нервы, и мое рычание будто бы звучало изнутри ее собственного тела. Точнее, не как будто бы, а так и было. В смысле, не паразит, это же скорее симбиоз. Сразу поправилась девушка. Ты не гадкий паразит, а хороший миленький симбиант. И облегченно вздохнула, услышав одобрительное урчание. Хе-хе, довольно усмехнулась девушка. Ну, ее саму прямо будоражила мысль, что она вступила в контакт с чем-то столь необычным и дружелюбным. Я ведь всячески старался продемонстрировать это самое дружелюбие. Ну, ты явно меня понимаешь, кивнула паучиха. Ох, это все так странно, но как же круто. Тут ее мысли вдруг пронзило осознание. Погоди. И девушка быстро заглянула в свой телефон, посмотрев на время. Черт, папа меня убьет, если я не вернусь домой через 5 минут. В ней прямо вспыхнула паника, не уступающая тому чувству, которое она испытала, сорвавшись с небоскреба. «Я же воспользовался моментом, чтобы снова показать девчонке преимущество симбиоза». Она почувствовала теплую волну в своих ножках и увидела, как по этой части ее костюма растекаются темные густые линии, словно проросшие наружу вены, а потом это ощущение начало распространяться на все ее тело. Что-то дополнительно объяснять было не нужно, Гвен сама чувствовала, что ее мышцы становятся сильнее и эластичнее. Ей было достаточно просто сорваться с места, чтобы в считанные секунды совершить сверхбыстрый рывок. После же она снова использовала паутину для полета между городскими зданиями. Разве что, сейчас она не столько наслаждалась полетом, сколько изо всех сил пыталась добраться домой как можно быстрее. Ну а я ей всячески в этом содействовал. Благодаря физическому усилению она легко могла вытворять еще более безумные и сильные маневры в воздухе. Ну и за счет всей той же паутины девушка летела гораздо быстрее, чем, если бы она добиралась домой своими обычными методами паркурщицы. Так она и смогла добраться домой, не заставляя родных волноваться. Точнее, одного родного человека. Девочку воспитывал только отец, кажется. А уже дома, так получилось, что вернулась она на пару минут позже своего отца. Он уже был в доме, но пока еще не знал, что дочери нет дома. И как раз, когда девчонка прошмыгнула в окно своей комнаты, раздался мужской голос. «Гвен, я принес немного пончиков, будешь?» Девушка облегченно вздохнула. «Да-да, пап, сейчас!» — крикнула она, а потом шепотом обратилась уже ко мне. «Эй, давай прячься, быстрее!» «Гэрэрэр!» И я, разумеется, поспешил спрятаться. Правда, в спешке девушка подзабыла, что на ней все еще был ее собственный паучий костюм. Она уже собиралась открыть дверь своей комнаты и выйти в коридор, когда ее рука снова покрылась черной субстанцией и против воли самой девушки схватилась за спинку кровати, заставив саму Гвен резко развернуться. «Че что?» Она опешила, но быстро увидела свое отражение в зеркале над комодом. «Ох, мой костюм! Ну а мне теперь оставалось любоваться сценой переодевания симпатичной девушки. Тут было на что посмотреть. Все же, моя новая носительница была настоящей красавицей. Она и раньше была миленькой, а появление паучьих сил быстро привело ее тело практически к идеальной форме. Подтянутая, упругая где нужно, просто совершенство. Мням. Хотя, я уже успел, так сказать, ощупать все это великолепие. Теперь же еще и оценил все со стороны, хоть и в отражении зеркала. И если ранее у меня просто мелькали подобные мысли, то теперь я точно был уверен в том, что хочу от этого слияния чего-то большего, чем просто взаимовыгодное сотрудничество между симбиантом и носителем. К тому же, теперь я точно знал, что у нее нет парня, и не думаю, что моя сущность космического симбианта будет какой-то особой проблемой в этом. Что касается переодевания Гвен, это небольшое шоу длилось не особо долго. Девушка явно уже успела приноровиться быстро менять наряды. Не прошло и минуты, как она оказалась в обычной одежде, спрятав свой костюм в сумку и под кровать. После чего, все же, вышла из комнаты. «Только, пожалуйста, веди себя тихо, хорошо?» Чуть ли не взмолилась она, обращаясь ко мне. «Здесь я решил, что лучше будет вообще никак не отвечать, будто меня и вовсе нет». Девушка же уже появилась на кухне, где ее и ждал отец. Крепкого телосложения мужчина в домашней одежде явно решил поужинать пончиками. «Я могла бы приготовить что-нибудь», — с ноткой упрека протянула девушка. «Да нормально», — немного смущенно отозвался мужчина. «Как твои дела в школе?» «Хорошо», — вздохнула девушка. Как и многим подросткам, ей явно не нравились родительские расспросы о школе. Хотя она была весьма умненькой девочкой, но не отличницей. Некоторым учителям только нравилось то, что она учится ради самих знаний, а не оценок, как таковых. Других же преподавателей, наоборот, такое отношение только раздражало. «А как это твоя группа?» — протянул мужчина. В его тоне так и чувствовалось пренебрежение. Мол, какая группа? Так, детские забавы, глупое размахивание барабанными палочками. Девушку весьма обижало такое отношение. Но, с другой стороны, Джордж Стейси действительно старался проявить участие к жизни своей дочери. «Все хорошо. Ясно, и ты немного времени тратишь на это, Гвен, ты ведь понимаешь, учеба должна быть на первом месте. Ты уже сделала уроки?» «Да», — отвела взгляд девушка. Она о домашнем задании и не вспоминала даже. «Хорошо, тогда поздно уже, тебе уже спать пора, да и мне тоже». «Угу», — кивнула Гвен. При этом она думала о том, что ей придется еще потратить несколько часов ночью, чтобы сделать пару важных заданий из школы. Хоть училась она и не ради оценок, но не хотела, чтобы отец волновался, если вдруг у нее начнут появляться слишком низкие отметки. Собственно, этим она и занялась спустя полчаса, когда из родительской спальни уже доносился богатырский храп, а потом девушка просто не удержалась. «Эй, костюм!» – выдохнула она в предвкушении. «Можешь снова ну?» Вытянув из-под кровати сумку, девчонка уже хотела достать свой костюм, но это было не нужно. Я быстро отреагировал и сформировал вокруг ее тела покров, который выглядел так же, как темная версия ее костюма, которую я использовал вечером. Класс. Она решила провести небольшую фотосессию, сделав несколько собственных снимков. При этом она как-то мимолетно погладила длинный розовый лоскут, который был так похож на язык хищного монстра. Боже, женщина, что это за мысли в твоей голове? Она так ярко представила, будто это был настоящий язык, и что он мог делать, что я сам едва удержался от того, чтобы воплотить эти идейки. И теплая пульсация в паху девушки казалась такой зазывающей. Но это было слишком смущающе, даже для меня по крайней мере, так быстро. Девчонка же встряхнула головой, словно отгоняя пошлые мысли. Но, вообще, мне нравится, куда направляется ее воображение. «Эй, ты же теперь со мной насовсем?» Немного жалобно протянула девушка. «Надо же, мы еще даже не знакомы почти, а она уже чувствует привязанность ко мне и не хочет расставаться. Это было даже трогательно, в какой-то мере. И я просто не мог не ответить на ее вопрос, заданный таким тоном. Поверх тонкого покрова живого костюма проявились более мощные щупальца, которые оплетали тело девушки, словно обнимая ее. «Ау-у!» — умилилась Гвен. «Собственный тентаклеевый монстр!» — восторженно запищала она в своих мыслях. Произносить подобное вслух ей было слишком стыдно. Тем более, она видела, что я прекрасно понимаю ее речь, хотя сам и не отвечаю ей вслух, решив поиграть в шарады. Сделаю это позже, будто мне нужно было время, чтобы разобраться с речью. Но, в любом случае, мне определенно нравится эта девчонка. Думаю, теперь ты можешь, ну, убрать костюм, заметила Гвен. Я буду ложиться спать, ей, а тебе нужно спать? Я не знал, как ей ответить на этот вопрос без слов, так что просто промолчал. Девушка же расслабленно плюхнулась на кровать, когда с ее тела исчез супергеройский костюм, оставив ее милую пижамку. И, ей и правда не помешало бы поспать, несмотря на приобретенные сверхспособности, ей все так же требовался сон, как и обычным людям. Вот только, интересно, откуда же ты? Протянула она, вытянув руку вверх и разглядывая ее. Она не могла заснуть. Девушка была все еще взбудоражена нашей встречей и формированием симбиоза. Какой тут сон, когда в голове столько мыслей? И почему ты так прилип ко мне? Улыбнулась Гвен. Ей нравилось думать, будто я приластился к ней, словно ручной питомец. Хотя, может, это даже не так уж далеко от истины. Но, я точно не считал себя питомцем. Ух, я совсем не могу спать, выдала девчонка, подрываясь с кровати. Костюм, мысленно закатив глаза, возвращаю ей покров. Я уже знал, что задумала эта девчонка. И, в общем-то, я не был против. В форме темной девочки-паука, она выбралась из окна и вскарабкалась на крышу дома, чтобы оттуда спрыгнуть вниз и, выстрелив паутиной, пролететь над кварталом. Яху! Восторг вырвался из нее радостным возгласом. Она просто подсела на эти полеты, как на наркотик, и, испытав это ранее, хотела повторить этот захватывающий опыт. Должен отметить, что ее энтузиазм передался и мне, хотя, ранее даже полеты в виде птицы не вызывали у меня такого вдохновения. Но, похоже, слияние с жизнерадостным хостом может освежить опыт полета. Как же это классно! Признаюсь, я просто млел от того потока позитива, который создавала эта девчонка, и было в этом что-то ностальгическое. В памяти всплывал размытый образ из прошлого. На мгновение, вместо Гвен я представил другую девушку. Она просто напомнила мне сестру, и желание защищать и оберегать эту девушку стало только сильнее, хотя оно и так присутствовало. Так и хотелось принять свою гуманоидную форму, чтобы потрепать прическу Гвен, погладив ее по голове. Не сейчас, но в будущем я обязательно это сделаю. Глава 5. Договор. Парень выглядел не особо радостным. Паркер старался не показывать этого, но в его взгляде порой мелькали искорки зависти. И я очень ясно ощущал это чувство, исходящее от него. Он сильно завидовал своей подруге, которая обрела сверхспособности. Так теперь Гвен, не замечая его зависти, решила снова похвастаться перед другом детства. «Смотри!» И, совершив грациозный пируэт, вскинула руку, сложив пальцы козой. Но ничего не произошло. Девушка даже помахала рукой. «Эй, каюсь, я просто не удержался». Но как же забавно она выглядела в этот момент. Девушка же, уже начиная паниковать, снова махнула рукой, но в этот раз из ее ладони спокойно выстрелила черная паутина, после чего она вздохнула с облегчением, поняв, что симбиант никуда не пропал. «Я же передал ей образ весело скалящегося смайлика, немного зловещего, в типичном стиле жуткой мордасы симбианта. Ты издеваешься?» – опешила девушка. «Ну это была просто мысль, она не обращалась ко мне, так как не знала, что я могу читать эти самые мысли в ее голове. Вау!» – выдохнул Паркер, разглядывая паутину. «Ты теперь и так можешь?» – хех! – довольно усмехнулась Гвен, потерев нос. «Это твоя новая способность, не совсем моя», – улыбнулась девушка. «Я нашла его вчера, и это просто здорово. Эй, костюм, покажись!» «Ничего не произошло, да хватит уже, не прикалывайся!» В тоне девчонки прозвенели немного капризные жалобные нотки. «Ладно, ладно». Когда Гвен недовольно топнула ножкой, я все же пошел ей навстречу, и Паркер ошарашенно отпрянул, увидев, как от одежды его подруги вдруг резко взметнулись потоками темные сгустки, обхватывая тело девушки, приобретая форму нового костюма. «Ты не поверишь, Питер!» – восторженно протянула Гвен. «Он живой, и слушается меня, может пускать паутину, когда я хочу, а еще делает меня сильнее». Это. В глазах же Паркера промелькнул ужас. Он вспомнил жуткое чудовище, что искало библиотеку. Хотя, конечно же, он не мог утверждать, что тот монстр как-то связан с этим костюмом, но некое сходство было просто очевидно. Вообще, меня не особо волновало то, что обо мне прознает Паркер. Ну, хочет девочка похвастаться, пусть. Этот парень не похож на того, кто разбалтывает секреты. А так, Гвен сама не стремится раскрывать свои тайные силы широкой общественности, как и мое существование тоже. Может, будь на ее месте взрослый человек, то он сразу бы побежал в больницу, узнавать, что это за хрень к нему прицепилась. Но, девчонка была подростком, охваченная азартом фантастических приключений. «Гвен, послушай, подожди». В голосе Паркера мелькали нотки испуга. «Эта штука, она похожа на того монстра». «Что?» То есть, ну он был огромный, но его покрывала такая же черная штука. Девушка осмотрела свою руку, покрытую темной субстанцией, изображающей костюм. «Ну, ты говорил, что он хороший, да. Я не знаю, кажется, он помог мне, но он был жуткий. Может, этот суперкостюм был не единственный, и кто-то еще нашел такой же», предположила девушка. «Возможно, хоть я не мог читать мысли Паркера, но по отголоску вспыхнувшей в нем зависти, я понял, что он вот прямо сейчас подумал о том, что было бы неплохо, чтобы и ему самому попался такой костюмчик. А насколько сильнее он тебя сделал, ты ведь и так получила суперсилу». В его тоне так и звучал невысказанный вопрос, мол, куда еще больше-то? «Ну, я точно не поняла насколько, но я даже сейчас чувствую, как этот костюм делает меня сильнее». При этом она напрягла руку и та начала увеличиваться, наращивая мышечную массу, после чего сдулась, возвращаясь к прежним размерам. «Ну это здорово», — оценил парень. «Ага, девушка же достала свой смартфон. Эй, сфотографируй меня». «А, да, сейчас». Сама же Гвен еще и приняла позу повнушительней, чтобы фото получилось лучше. И далее они еще некоторое время общались, но вскоре зазвонил мобильник девушки, и она сразу ответила, услышав в трубке знакомый девичий голос. «Гвен, ты где там? У нас же репетиция скоро». «А, МГ, прости, я совсем забыла, я скоро буду. Давай быстрее, капуша». Девушка положила трубку, и... «Это была Мэри Джейн?» — с каким-то затаенным придыханием уточнил Паркер. Губы Стейси сами собой изогнулись в ехидной улыбочке, хотя этого было не видно под маской. «А да, это была твоя любимая МГ». «Что? Нет, я не...» — запаниковал парень. «Да-да», — насмешливо закивала Гвен. Ее забавляла реакция друга, и она также, как и я, видела, что Питер явно неровно дышит к этой девушке. «Если хочешь, можешь пойти со мной, у тебя будет шанс пообщаться с ней». «Не-не-не», — еще сильнее запаниковал Паркер. «Мне надо готовиться, да, я пишу научную работу по генетике, мне еще нужно съездить в университет. Боже, Питер», — закатила глаза Гвен. Хотя, на самом деле, ее даже восхищала эта черта Паркера. Он уже давно ушел далеко вперед в учебе. И, кажется, для своего школьного проекта консультировался с преподавателями даже не из самой школы, а из какого-то престижного университета, где работали более мощные специалисты в науке. «Ладно, тогда я полетела», — сказала девушка, протянув руку в сторону ближайшего здания. Паркер взглянул на подругу с жалостью. «Эй, хватит уже прикалываться», — раздраженно пробурчала Гвен, тряхнув конечностью. «И я все же выпустил паутину». Девушка сразу же ухватилась за нее. «Я же немного оттянул нить назад и, используя ее качество эластичности, позволил Гвен натурально взлететь на этой паутинке. А уже после она более привычно использовала новые выстрелы, чтобы быстро перемещаться между многоэтажных домов. Только, пожалуйста, не надо так подшучивать, когда я в воздухе», — осторожно попросила девушка. «Я и не собирался. Хотя, когда она это сказала, я на мгновение представил, как она испуганно визжит при падении. Да, мне определенно нравится пугать людей, но, думаю, так подшучивать над Гвен я не стану. Ну и, что касается неработающей паутины, тут тоже можно заканчивать. Шутка, повторенная 10 раз, не становится более смешной на 11-е повторение». А тем временем, Гвен добралась до дома одной подруги, в гараже которой проходили репетиции. Тут уже собралась остальная группа. Мири Джейн, Бетти Брант и Глория Грант. Хэмэм, какие-то у этих девчонок мультяшные имена. В смысле, Бетти и Глория, их же инициалы — это две одинаковые буквы. Вроде бы, это была некоторая фишка для комиксов Марвел. Брюс Беннер, Питер Паркер, Отто Октавиус, Курт Коннорс, ну и еще какие-то персонажи. Кажется, Паркер еще и фотографом работал на Джей Джона Джеймсона. В общем, это чисто художественный прием для придания именам некой выразительности. Ну, хотя бы у моей напарницы имя более-менее нормальное. Да, не тебе об этом говорить, Рейдж. Привет, девчонки. Приветливо помахала подругам Гвен, забегая в гараж. Чуть ранее я уже скрылся в ней, так что, теперь девчонка была в своей обычной одежде. Кстати, прикольный у нее наряд. Мне нравится этот топ с розовым паучком. Вообще, было видно, что этой девушке нравится розовый. И, вроде бы, это как-то даже банально, но мило. Гвен, наконец-то, улыбнулась рыженькая девушка. И сейчас, видя глазами Гвен музыкальные инструменты, я прямо ощутил опасность. Какой-то я тормоз. Уже ведь давно знаю, что Гвен играет в музыкальной группе на барабанах. И только сейчас до меня дошло, что громкие звуки – это одна из слабостей симбиантов. Поскольку я уже перенял силы паучихи, было бы разумнее вообще с ней расстаться и поискать другого носителя, не такого музыкального. Но мне уже так не хотелось расставаться с этой девчонкой. А потому, я прямо весь сжался, спрятавшись в теле Гвен, как можно глубже. Постарался приглушить собственную чувствительность, максимально увеличил плотность своих клеток и связь между ними, чтобы снизить их реакцию на звуковые вибрации. И, пока я морально готовился к возможной пытке, девчонки уже заняли свои места. Гвен уселась на табурет перед барабанами и, взяв палочки, отбила музыкальный ритм. Хэмэм, это оказалось не так уж и страшно. Слушая изнутри Гвен, как девчонки начали репетицию, я не чувствовал каких-то болезненных ощущений. Даже мог оценить, что играют они, в общем-то, вполне даже неплохо. И тогда я начал осторожно возвращать своим клеткам чувствительность. Все было нормально, и только когда я полностью распространился по телу девушки, вернув прежнюю остроту чувств, появилось ощущение тревоги. Каждый удар барабана, или мощный аккорд, отдавались в моем аморфном теле волной тревожности. Это не было чем-то болезненным, но вся сущность симбианта прямо стонала в ожидании боли, словно кто-то осторожно гладил свежие шрамы, что только зажили. Чуть-чуть надави, и эти шрамы раскроются, выплескивая жизненную силу. Нет-нет-нет, с этим мы не сможем победить черную кошку. В мыслях Стейси промелькнула ассоциативная связь. Похоже, это название музыкальной группы Фелиции Харди. Та самая платиновая блондинка, с которой Гвен немного поругалась у школьных ворот. «Это отличный звук», — высказалась паучиха. «Да, но они же тоже неплохи», — протянула Мэри Джейн. «Ага, и у нас осталась неделя. Мы не успеем разучить что-то новое, нужно довести наш хит до совершенства. Давайте заново». «Да», — Гвен ударила по барабанам. «И сейчас, когда этот громкий звук не сливался с другими инструментами в общую мелодию, я ощутил болезненный импульс, настолько сильный, что даже сама девушка испуганно пискнула, ощутив дрожь моего тела внутри нее. «Че что?» – ошарашенно прошептала девушка. «Я же снова начал сжиматься, подавляя свое восприятие звука. Девчонки опять начинают игру. И, прежде чем началась музыка, по мне снова ударил грохот барабанов. Но он даже звучал как-то иначе. Словно это был не удар палочек по барабану, а громогласный удар молота по наковальне. Если просто музыка была подобна прикосновению к свежему шраму, то сейчас я чувствовал себя так, будто кто-то вонзил зазубренный нож в этот шрам и начал его терзать. Но, девушки уже вошли в ритм. Они снова играли музыку, и мне становилось легче. Все же громкие звуки так и остались моим криптонитом от симбианта. Но, если это не просто грохот, а музыка, то, на меня это уже не действует, почти. Я не совсем понимал, с чем это связано, но нужно это учесть. А еще, возможно, стоит поискать способы защиты от такой угрозы. Вроде бы, в комиксах более поздние поколения симбиантов, порожденные веномом, становились менее восприимчивы к тем же слабостям, то есть становились устойчивее к огню и громким звукам. Ну, огня я могу уже не бояться, а вот что делать с громкими звуками, я не совсем понимаю, как от них защититься. Ну, кроме затыкания ушей, чем я сейчас и занимаюсь, но в таком состоянии я вообще не могу что-то делать, я просто сжимаюсь в комок, практически парализованный. И, в любом случае, ближе к вечеру, когда девчонки заканчивали репетицию, я вздохнул с облегчением, ну, выражаясь метафорически. В действительности я не вздыхал. «Давайте, до завтра, девочки», — помахала Гвен подругам. «Собираемся здесь же», — кивнула Эмджи. «Ага, Гвен, подожди», — бросилась за моей носительницей темнокожая девчонка Глория Грант. «А, ты уже сделала задание по химии на завтра?» «Нет», — расстроилась Стейси. Она поняла, что ей еще нужно выполнить несколько школьных заданий. «Ясно», — расстроилась Глория. «О, а у тебя же есть номер Паркера?» «Да сейчас, вот, записывай. Бедный Питер, хочешь попросить его помощь с заданием? Да он же умный», — улыбнулась Глория. Правда, звучало это как-то фальшиво, и от девушки еще веяло смущением. «Надо же, какие тут страсти. Прямо какая-то Санта-Барбара. Паркер сохнет по Мэри Джейн, Глория сохнет по Паркеру». И, похоже, ей не так сильно нужна была помощь с заданием, как хотелось получить номер самого парня. «Ладно, пока-пока. Давай, Гвен», — помахала ей Глория. Моя же носительница поспешила отбежать подальше, чтобы, через какое-то время, скрыться в безлюдном месте. Костюмчик. И дальше она уже взлетела на путине. Ну а я пока просто тихо наблюдал за жизнью девушки, как бы со стороны. Охотно предоставлял ей возможности симбиоза, когда ей это было не то чтобы нужно, а просто по желанию. Ну да, она ведь не супергероиня, которая борется с преступностью. Пока Спайдер-Гвен просто девочка-подросток, которая играет в группе и беззаботно прикалывается по своим паучьим способностям. Следующий ее день был в том же ритме. Учеба, общение с другом, репетиции в группе, а потом безумные полеты на паутине по городу, чисто ради веселья. Ну а еще ей нравилось говорить со мной, даже если я ей не отвечал, по крайней мере, вслух. Но начал проявлять себя в некоторых бытовых вещах. Вот Гвен делает домашнее задание, устроилась удобно на кровати, а потом ей понадобился ластик, а тот на столе ей бы пришлось вставать, но тут из плеча девушки вытянулся черный подвижный жгут и, плавно подхватив ластик, поднес ее к хозяйке. «О, спасибо, это так мило», — улыбнулась девушка. Позже она и сама активно это использовала, чтобы не идти за смартфоном, представила, что стреляет в него паутиной, и я сразу же воплотил этот образ. И, собственно, особо удачного момента для нашего первого разговора так и не подворачивалось. Но это случилось. Просто настал момент, когда мне очень сильно захотелось высказаться вслух. «Ох, а у тебя есть имя? А то я ведь и зову тебя Костюмчиком. Может, стоит что-то нормальное придумать? Может, будешь Кевином?» Ну, по крайней мере, в своем воображении она придавала мне мужскую идентичность. Хотя, пока я еще никак не идентифицировал свой гендер. «Нет, все же», — высказался я. «Что, мое имя?» Небольшая часть покрова на теле девушки обзавелась зубастой челюстью. «Рейдж». Гвен сразу вся подобралась, вскочив с кровати. Один только зловещий звук моего голоса ее насторожил. И, хоть она уже практически привыкла ко мне, но, я ведь впервые заговорил с ней. Ну и, наверное, мне просто надоело отмалчиваться. Мне тоже хотелось хоть с кем-то просто поговорить. ты говоришь?» – удивленно прошептала девушка. «Теперь да, а круто!» И она явно воодушевилась. «Ты говоришь?» – чуть ли не взвизгнула она от радости. После чего из другой комнаты послышался крик ее отца. «Что? Кто говорит?» «Гвен, а я говорю с подружкой, по телефону!» – запаниковала девушка. «Ты не хочешь, чтобы твой отец узнал о наших отношениях?» «Не удержался я от подколки!» «Че что?» – опешила Гвен. «В каких отношениях?» «Симбиоз организмов». «Афух, ну я просто не хочу. Ну папа, наверное, все не так поймет в смысле. Он сильно за меня волнуется. Я ведь даже не говорила ему о своих паучьих способностях». «Понятно. Вообще, я и так это знал. Просто, девчонка не поняла, что я над ней прикалывался, и мне теперь стало как-то неловко». «А подожди, так ты разумный?» «Да, твои аналитические способности впечатляют». С долей сарказма подтвердил я, и если первые мои фразы, которые она слышала, звучали так, будто мне тяжело формировать слова, то теперь я говорил все лучше и лучше. Даже хрипловатый голос с рычащими нотками превратился в более мелодичный и приятный на слух бас. «Ты издеваешься? Мне казалось, что ты уже давно поняла, что я обладаю разумом. Иначе, зачем ты постоянно со мной говорила?» Девочка смущенно поджала губки. Ей было неловко признавать, что она хоть и подозревала, что я разумный, но думала, что я скорее понимающий, как собачка, и разговаривала со мной примерно как с питомцем. Теперь же я вывернул так, будто она с самого начала понимала, что я разумен, либо была дурочкой, которая говорит в пустоту. Но, как же забавно она смущается. «О, постой, раз ты можешь говорить, тогда, может, скажешь, кто ты?» «Я Рейдж». «Да я поняла. В смысле, что ты за существо? Откуда? Ты какой-то инопланетянин?» «В точку. Я не с этой планеты. Вау. Я не помню свой родной мир. Слишком долго я пребывал в состоянии анабиоза. Но, я знаю, что это очень далеко отсюда. Слушай, если мы в симбиозе, ну, ты делаешь меня сильнее, а что ты получаешь от меня?» А она умная девочка. Сразу задалась весьма важным вопросом. И... пожалуй, я вполне мог на него ответить. Наш вид развился из симбиотического организма. Возможно, наши предки действительно нуждались в организме носителя. Но наш вид развился, сейчас мы можем сами получать все, что нам нужно. Но потребность в симбиотических отношениях осталась. Я ничего не забираю у твоего организма, только даю. Ау-вау, впечатлилась девушка. Хотя, я могу и взять, если сильно нужно. Но, не буду это уточнять. А, почему я? Почему ты? Что? Ну, почему ты выбрал меня? Чем сильнее носитель, тем сильнее будет наш симбиоз. Ты превосходный носитель, Гвен. А это из-за паучьих сил? Да, из-за них я выбрал тебя. Но, я перенимаю способности носителя. Теперь я могу использовать все твои силы и без тебя. Но я решил остаться с тобой. Ты мне понравилась. Это звучало не романтически, а скорее в дружеской манере. Ау, здорово. Голос девушки потеплел. Ее и правда несколько расстроили мои слова о том, что я уже получил ее силы. Собственно, она мне уже не так уж и нужна. Я просто хотел дать ей понять, что остаюсь с ней не потому, что она мне прямо жизненно необходима, ведь я могу найти и другого носителя, а как раз потому, что она мне просто понравилась. Так значит, ты собираешься остаться со мной? «Да, если ты не против этого союза». «Да, конечно», – заулыбалась девушка. «Тогда это наш договор». Несколько жгутов черных щупалец, выросших из спины девушки, сплетаясь вместе, создают нечто похожее на руку. И вот, к девушке уже протянута моя кисть, которую она охотно пожала. «Эй, а ты один на земле?» «Я не знаю наверняка, но мне не встречались другие представители моей расы. Просто ну мой друг, Паркер, он говорил, это был я». «Что?» «Он говорил обо мне». «Ау, погоди, ты ведь тогда что-то говорил ему, значит, ты с самого начала мог разговаривать?» «Упс, мне требовалось время, чтобы привыкнуть к твоему телу», — соврал я. «А понятненько», — поверила мне Гвен. «Ну не говорить же ей, что я просто так прикалывался, а еще хотел дать уже ей время привыкнуть ко мне». «Эй, Рейдша, что ты еще умеешь? Я могу становиться больше, прочнее, сильнее, и прочие способности ты уже видела». «Ага, это все очень круто. У этого раскрытия были и еще кое-какие положительные стороны. Я теперь мог вести себя гораздо свободнее. Слушай, а сегодня на репетиции я что-то странное почувствовала. Громкие звуки причиняют мне боль», — поясняю ей. «Конечно, может, это не самая лучшая идея, рассказывать о своих слабостях, но, как ни крути, а мы теперь команда. Гвен, полезно знать о моих слабостях, чтобы избегать их. Но, выдохнула девушка. Она вспоминала, что играла несколько часов. Я могу слушать музыку, вы неплохо играете, но, просто громкие звуки неприятны. Я не знаю, почему это так влияет на мое тело, но в этом еще стоит разобраться, почему мое тело так реагирует на звуковые вибрации. Понятно. С некоторым беспокойством кивнула девушка. Это особенность моего тела, Гвен, это не потому, что ты сильно фальшивишь. Что, эй, я хорошо играю, возмутилась девушка. Я пошутил. Эф-эф, надулась она, и, все же, она весьма забавная особа. Мы еще какое-то время говорили, но, как бы, за окном уже была глубокая ночь. Свои задания девушка выполнила и, в общем-то, ей уже хотелось спать. Она ведь и просто полетать по городу успела. Растратила немало сил и теперь нуждалась в отдыхе. Ну, это спокойной ночи, Рейдж, пожелала она мне. О, мило, приятных тебе снов, Гвен. Уже ложась в постель, девушка немного смущенно натянула одеяло, закрыв им половину лица. Впрочем, она действительно устала, так что, когда девчонка расслабилась, то быстро заснула. Я же, не нуждаясь во сне, решил позаботиться о том, чтобы Гвен действительно приснились хорошие сны. Клинтерцы владеют некоторыми телепатическими способностями, они могут общаться друг с другом мысленно на расстоянии, могут чувствовать эмоции других существ поблизости и даже влиять на них в какой-то мере. Но их взаимодействие с разумом носителя имеет больше физический характер, обусловленный соединением с нервной системой и самим мозгом. И таким образом, я действительно мог сделать так, чтобы девушке снились только хорошие сны. Глава 6. Паучья служба спасения.